Глава вторая. MBS. Двадцать 23 января, 1 мая 2015 года. Саудовские генералы, собравшиеся в ситуационном центре Министерства обороны, думали, что знают, как будут развиваться события. Они не один десяток лет командовали вооруженными силами королевства, и у них были все основания считать, что новый министр обороны будет таким же, как все предыдущие. Сталкиваясь с агрессией, Саудовская Аравия всегда полагалась на помощь США, давнего защитника королевства, а значит, сейчас начнется подробное обсуждение плана действий. Как всегда, будет решено продолжить совещание на следующий день, и изнурительная дискуссия закончится лишь где-то через неделю, когда Вашингтон предложит свой план действий. Поэтому, когда 29-летний Мухаммед Ибн Салман, занимавший пост министра обороны менее 2 месяцев, уселся в центре V-образного стола и отдал беспрецедентный приказ послать в Йемен истребители-бомбардировщики F-15, в помещении воцарилась гробовая тишина. Саудовская Аравия не просто вступала в войну, она решила ее начать. В соседнем Йемене повстанцы-хуситы без особого сопротивления захватывали город за городом. Дерзость хуситов, поддержка Ирана и близость Эр-Рияда к очагу конфликта создавали угрозу для южной границы королевства. Самую большую опасность для саудовского государства представляет Иран, поскольку иранские аятолы считают сферой своих интересов весь Ближний Восток. Именно Иран снабжал хуситов дальнобойными ракетами и другими видами вооружений, придававшими мятежникам уверенность в превосходстве над хорошо вооруженной и более многочисленной армией Саудовской Аравии. За день до того, как Мухаммед приказал послать в Йемен истребители, командиры повстанцев заявили, что если Саудовская Аравия вмешается в конфликт, они пойдут не на Мекку, а на Эр-Рияд. Мухаммед не собирался мириться с подобными угрозами. На дворе стоял март 2015 года. Принц объявил о начале самой амбициозной военной кампании за всю историю Саудовской Аравии. Это решение стало полной неожиданностью не только для саудовских генералов, но и для США. «Нас застали врасплох», — сказал один наш собеседник из Совета национальной безопасности Соединенных Штатов, вспоминая, как накануне военной операции королевское правительство коротко уведомило Белый дом о своих намерениях и предложило принять участие в бомбардировках. На закрытых встречах с королем и его советниками, проводившихся за несколько недель до начала ударов по Йемену, Мухаммед заверял, что военные будут действовать жестко и решительно. «Война продлится не дольше 2 месяцев», — говорил он саудовским чиновникам и представителям Госдепа. Госдеп США и саудовские генералы всполошились, хотя Соединенные Штаты уже давно подталкивали Саудовскую Аравию к самостоятельности в обеспечении безопасности страны. Вооруженные силы королевства еще ни разу не участвовали в крупномасштабных боевых действиях, подвергавших опасности гражданское население и позволявших испытать армию на прочность. В отличие от воинственного принца, не получившего военного образования, генералы учились в Академии Вестпойнт в США и Королевской военной академии в Санхерсте, Великобритании. Они с опаской относились к любой демонстрации силы, так как знали, Йемен с его горным ландшафтом, непредсказуемым населением и готовыми идти до конца офицерами и солдатами на протяжении всего прошлого века оказывался трясиной, в которой увязали все, кто приходил в страну с оружием. Представители Совета национальной безопасности США, привыкшие иметь дело с многочисленными, осторожными и подобострастными принцами, мгновенно поняли, что новый саудовский правитель может начать боевые действия и без поддержки Соединенных Штатов. Белый дом отказался от прямого вмешательства в конфликт, но предложил помощь в сборе разведданных и определении потенциальных целей. Саудовские истребители-бомбардировщики устремились за границу, за ними последовали истребители ОАЭ и других союзников из числа стран Персидского залива. Примечание. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Региональная закрытая организация, созданная в 1981 году с целью координации, сотрудничества и интеграции в экономической, социальной и культурной областях. В число членов входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. На районы скопления хуситов на территории Йемена сбрасывали бомбы с лазерным наведением. Мгновенно вскрылись проблемы саудовской армии. Оказалось, что наличия высокотехнологичных вооружений мало, нужно еще уметь их использовать. Власти Саудовской Аравии боялись поставить под удар гражданское население, поэтому в основу стратегии было решено положить не наземные боевые действия, а атаки с воздуха. Командование очерчивало на карте Йемена районы, по которым планировалось наносить удары. Затем туда посылали иностранных наемников, в числе которых было много подростков, отправленных на войну диктатором разоренного Судана в обмен на помощь со стороны Саудовской Аравии. Наемники должны были удалить из зоны боевых действий гражданское население. После этого прилетали бомбардировщики и делали свою работу. Всех, кто остался в районе проведения операции, считали боевиками. Кроме того, предполагалось, что благодаря высокоточным ракетам и представленным Соединенными Штатами координатам целей, пилоты смогут наносить по противнику точечные удары. Эта стратегия быстро доказала свою нежизнеспособность. Иностранные наемники не проявляли особого усердия в попытках уговорить гражданских покинуть свои дома, а пилотам иногда передавали неверные координаты. Случалось, что при планировании авианалетов командиры пользовались разными картами. Но даже если цели определялись правильно, возникали проблемы со связью. Саудовские радиостанции не могли обеспечить надежную коммуникацию между землей и воздухом. В таких случаях для того, чтобы позвонить в командный центр и уточнить координаты цели, бомбардировщикам приходилось лететь на малой высоте. Кроме того, зачастую барахлили системы лазерного наведения, и бомбы падали вдали от намеченных целей. Результатом операции, названной «буря решимости», стала эскалация конфликта, но в то время мало кто понимал, к каким катастрофическим последствиям она приведет, и уж тем более никто не мог предположить, что эта военная кампания была первым признаком изменения курса Саудовской Аравии. Мухаммед сделал все, чтобы в королевстве его оценили как сильного лидера. Уже через несколько часов после первых авианалетов саудовские власти начали распространять фотографии, на которых он с выражением непоколебимой решимости на лице изучает карты или беседует с военачальниками. Война против Йемена еще раз показала, что Мухаммед не похож на своих предшественников и, столкнувшись с провокацией, ни за что не отступит. Вскоре после начала бомбардировок Йемена Энтони Блинкен, советник вице-президента США по национальной безопасности, вылетел в Эр-Рияд, чтобы разобраться в ситуации. Там он встретился с человеком, которому в Штатах доверяли больше, чем другим, Мухаммедом ибн Наифом. Однако тот разговаривал с визитером из Америки несколько пренебрежительно. Он не был склонен обсуждать йеменский вопрос и даже намекнул, что Блинкену не удастся вытянуть из него какую-либо информацию. Как он позднее признался одному отставному офицеру разведки США, причина заключалась в том, что Мухаммед ибн Салман даже не предупредил его о своем решении начать военную операцию в Йемене. Это была не война ибн Наифа, и, судя по всему, такой расклад его устраивал. Когда Блинкен вернулся в Вашингтон, у него было больше вопросов, чем ответов. В Белом доме поняли, что Мухаммед ибн Салман — это принц, которому король доверяет принятие решений, имеющих большое геополитическое значение. И Мухаммед принимал решения настолько быстро, что, видимо, даже не всегда успевал обдумывать их. В Вашингтоне засуетились. Там пытались раздобыть хоть какую-то информацию о нем, ведь никто даже не знал, когда он родился. Как получилось, что этот амбициозный принц ускользнул из поля зрения тех, кто долгие годы наблюдал за королевской семьей? После бомбардировок Йемена в Америке имя принца будет упоминаться так часто, что придется даже использовать аббревиатуру MBS. Примечание. По первым буквам английского «Мухаммед бин Салман» – «Мухаммед ибн Салман». Углубившись в изучение подноготной этого человека, чиновники и аналитики из Соединенных Штатов поняли, что возвышение Мухаммеда – феномен гораздо более удивительный, чем они предполагали. Как оказалось, дерзости он учился не только у великих военачальников и воинов прошлого, но и у американских магнатов. Из состояния подростковой беспечности и увлечения видеоиграми и фастфудом Мухаммеда вывели деньги, точнее их отсутствие. От двоюродного брата 15-летний принц узнал, что его отец, один из самых влиятельных представителей семейства Аль-Сауд, за несколько десятилетий, проведенных на троне, так и не сумел сколотить серьезного, по меркам саудитов, конечно, состояния. Хуже того, он задолжал многим другим принцам и бизнесменам, из-за чего над кланом Салмана нависла серьезная угроза. Осознав это, Мухаммед серьезно забеспокоился о будущем своей ветви королевской династии. «Это было первое в жизни потрясение», — признавался он позже. Вскоре после разговора с двоюродным братом Мухаммед подошел к отцу со словами, которые нечасто можно услышать от принца. «Я хочу открыть магазин». Идея сына рассмешила Салмана. «Иди лучше делай уроки», — ответил он. Отец не понял, что переживает его сын, высказавший такое необычное для принца желание. По меркам простых людей, семья Салмана баснословно богата. Ее члены владеют дворцами в Саудовской Аравии и просторной виллой в Испании, в Марбелье. Газоны там украшены клумбами, расположенными таким образом, чтобы цветы образовывали имя Салман, а также огромным размером с университетский кампус дворцовым комплексом в Марокко на побережье в Танжере. В резиденциях трудятся десятки работников, всегда готовых исполнить любой каприз принца и членов его семьи. Но в этом и заключалась проблема. Вместо того, чтобы сберечь или инвестировать свою долю в нефтяных доходах, Салман потратил ее на семью, причем, в отличие от других, более предприимчивых принцев, у него не было собственного прибыльного бизнеса. Он не приобрел эксклюзивных прав на продажу автомобилей Mercedes или продукции General Electric, а ведь это самое простое средство извлечения доходов, к которому прибегают принцы. Получается, что Салман обрел колоссальное политическое влияние, но в финансовом плане, по меркам саудитов, жил достаточно скромно. Конечно, члены его семьи владели долями в крупных компаниях и недвижимостью, но они просто жили в роскоши от получки до получки и полностью зависели от содержания, пожалованного королем. Когда деньги кончались, они по нескольку месяцев не платили слугам. Так, например, в начале 2000-х годов по Парижу разлетелась новость о том, что подрядчики и работники, трудившиеся во французских владениях принца Салмана, полгода не получали жалования. Друзей и родственников будущего короля эта новость шокировала. Чтобы продемонстрировать щедрость, которую принц обязан проявлять по отношению к простым людям, обращающимся к королевским особам за помощью, Салман часто выписывал банковские чеки, обналичивать которые приходилось другу принца, владельцу местного банка. Отсутствие состояния могло стать для детей Салмана серьезной проблемой, если бы их отодвинули подальше от власти. Тогда по мере роста семьи росли бы и расходы, а доходы, соответственно, сокращались, и семья бы полностью зависела от щедрости короля. Мухаммед понял, что раз власти у него нет, а на престол надеяться не приходится, единственный выход – стать предпринимателем. Отказавшись от идеи открыть магазин, он задумался о продаже продуктов нефтепереработки. Во время поездки в Кувейт он спросил у одного из местных чиновников, смогут ли кувейтцы производить битум, необходимый для реализации его нового бизнес-плана. Кувейтцы посоветовались и ответили, что могут производить только 40% запрашиваемого объема. «Мало», — сказал принц, — «я хочу за 2 года стать богаче Аль-Валида ибн Талала». В те времена Аль-Валид был самым известным в мире саудовцем. Его постоянно показывали по телевизору как в Саудовской Аравии, так и за ее пределами, а его имя часто упоминалось на Уолл-стрит и мелькало в популярных СМИ. Он вел необычайно роскошный образ жизни, примерно такой, каким представляют образ жизни саудовских принцев простые люди. Даже сын Аль-Валида, который Мухаммеду в подметке не годился, разъезжал по Эр-Рияду на собственных Ламборгини. О знакомстве с такими людьми мечтают руководители международных компаний и звезды, по крайней мере до тех пор, пока те оплачивают их счета. В то же время никто не хотел пускаться во все тяжкие вместе с Салманом, в распорядке дня которого самым ярким событием была вечерняя партия в Балут. Карточная игра, в которой участвуют 4 игрока, а правила напоминают правила французского белота. После чего он сразу отправлялся ко сну, чтобы на следующий день встать в 7 утра. Мухаммед заинтересовался и игрой на бирже. Долгие годы он копил золотые монеты, которые на праздник Ураза-Байрам дарили ему отец и дядя, король Фахт. В 16 лет принц продал монеты, а также несколько дорогих часов, выручив около 100 тысяч долларов. На эти деньги он начал играть на бирже. Он покупал и продавал ценные бумаги, но быстро обанкротился. Однако вначале его портфель некоторое время рос в цене. Мухаммед хотел и дальше гоняться за острыми ощущениями от получения эфемерной прибыли, но только в более крупных масштабах. Для этого после окончания университета в Саудовской Аравии он намеревался учиться за границей, чтобы стать банкиром, специалистом по телекоммуникациям или агентом по недвижимости. Но его мечты разбились в прах из-за серьезных проблем дома. Когда Мухаммеду было 17 лет, внезапно скончался его старший брат Фахт. При дворе говорили, что он умер от сердечного приступа, но верилось в это с трудом. Фахт никогда не жаловался на здоровье. Фахт был первенцем Салмана, он родился, когда его отцу было всего 19 лет. Он работал в правительстве, занимался бизнесом и разводил арабских скакунов. Его внезапная кончина стала для Салмана тяжелым ударом. Через два месяца после трагедии произошли теракты 11 сентября 2001 года, а за ними последовало расследование деятельности Салмана, жертвовавшего деньги в исламские организации, финансировавшие террористов. Затем, в июле следующего года, почти ровно через год после смерти Фахда, от сердечного приступа скончался второй сын Салмана, 43-летний Ахмед. Еще один принц, двоюродный брат Ахмеда, погиб в ДТП по дороге на похороны. Салман тяжело переживал эту череду трагедий. Мухаммед все время был рядом с отцом и поддерживал его. В 20 лет принц обычно поступает в университеты в Бостоне, Лондоне или Париже, но Мухаммед остался на родине. Он поступил в университет короля Сауда, а свободное от учебы время проводил, записывая в блокнот наблюдения о работе меджлиса отца или организуя встречи Салмана с советниками и просителями. Примечание. Меджлис. Здесь собрание представителей различных групп населения, на котором обсуждаются волнующие их вопросы, зал, где проводится собрание. Но у Салмана была еще одна причина не отпускать сына из Эр-Рияда. Увидев, как обучение за границей сказалось на характерах старших сыновей, будущий король решил воспитывать младших так же, как воспитывали его. «Мне не понадобилось поступать в Сорбонну, чтобы научиться быть принцем», — сказал он как-то одному своему гостю из Америки. Так думал не только Салман. Король Абдул-Азиз однажды заметил, что для того, чтобы править людьми, правитель должен получать образование на родине, в окружении соотечественников, проникаясь их ценностями и традициями. На посту губернатора Эр-Рияда Салман реже своих братьев оказывался в фокусе внимания мировой общественности, но его влияние в стране было велико, ведь он правил Недждом, центральным регионом Саудовской Аравии, родиной племени Аль-Сауд. Он контролировал все сделки с недвижимостью, отвечал за контакты с мусульманскими лидерами, помогавшими его роду прийти к власти, и председательствовал на казнях на площади Дира, в центре Эр-Рияда. Там так часто отрубают головы преступникам, что в народе ее прозвали «площадью Давай-давай». Примечание. По-английски это звучит «чоп-чоп-сквэр». Игра слов «чоп» — «рубить», «чоп-чоп» — английская идиома «давай-давай», «быстро-быстро». Кроме того, Салман ставил на место своенравных принцев и урегулировал споры между враждующими кланами саудитов. Он был хранителем истории правящей династии и ее вековой связи с саудовскими племенами. Помимо всего прочего, Салман был главным гарантом приверженности королевской семье ваххабизму. Он жертвовал деньги на строительство мусульманских школ во всем мире. Кроме того, будущий король скептически оценивал важнейшие аспекты отношений Саудовской Аравии с другими странами. Например, он считал, что в основе союза с США лежит вовсе не дружба, как американцев уверяли принцы, занимавшиеся международными отношениями, а всего лишь деловые соображения. Один дипломат, работавший в посольстве США в Эр-Рияде, поделился с нами своими впечатлениями от первой встречи с Салманом. Принц пригласил этого человека в свой меджлис, просторное помещение, уставленное диванами, в котором он раз в неделю принимал просителей. Во дворце дипломата встретил помощник Салмана. Он проводил его в зал размером с половину футбольного поля, устланный коврами, замысловатыми узорами и освещаемый огромной хрустальной люстрой. У стены в огромном кресле восседал Салман. Справа от него на диванах расположились просители. Принц жестом попросил дипломата сесть в кресло. «Вы мой почетный гость», — сказал он. «Я уверен, что между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами всегда будут особые отношения». Дипломат начал было благодарить принца за теплые слова, но тот резко перебил. «До тех пор, пока вы продаете нам оружие». Другой американский чиновник сидел рядом с Салманом на торжественном ужине по случаю визита вице-президента США Дика Чейни. Пока Чейни беседовал с королем, принц спросил у чиновника. «Я уже 40 лет занимаю пост губернатора Эр-Рияда. Знаете, как мне это удается?» «Нет», — ответил американец. «Я трижды в неделю собираю меджлис», — ответил Салман. «Раз в неделю я приглашаю духовных наставников и два раза в неделю людей из народа. Я даже пускаю в меджлис гастарбайтеров из Бангладеш, потому что если не буду знать, о чем думают бангладешские дворники, моя семья быстро потеряет власть в этой стране». Иногда Мухаммед с друзьями вечером уезжал в пустыню, где прислуга разбивала шатры и разжигала костры. Компанию принцу чаще всего составляли его младший брат Халид и двоюродные братья Бадр ибн Фархан и Абдалла ибн Бандар. В пустыне братья катались на квадроциклах, играли в футбол и видеоигры. Во время трапез у костра, на которых они поедали бургеры из Макдоналдс или традиционные блюда, Мухаммед рассказывал друзьям о своем намерении стать миллиардером. Говорили о Стиве Джобсе и Билли Гейтсе, людях, создавших гигантские империи благодаря целеустремленности и дальновидности, позволившим обойти конкурентов. Говорил Мухаммед и о саудовской молодежи. В его словах звучали страсть, глубокая озабоченность и растущее разочарование. «От нас зависит будущее нашего поколения», — сказал он как-то ночью, когда один из его друзей поднял эту тему. «И если мы ничего не сделаем, кто сделает это за нас?» С ранних лет Мухаммед восхищался личностью Александра Македонского. Принц взахлеб читал книги о нем, восторгаясь храбростью, с которой великий царь построил свою империю. Некоторые друзья Мухаммеда позже начали называть его «наш Искандер», арабский аналог имени Александр. Однажды Абдурахман Аль-Джерейзи, 70-летний владелец столичного конгломерата, занимавшегося продажей бумаги и мебели и оказанием услуг связи, неожиданно узнал, что Мухаммед, сын принца Салмана, хочет занять у него миллион риалов, около 250 тысяч долларов. На Аль-Джерейзи никто не давил, но отказать Мухаммеду он, естественно, не мог. Его семейный бизнес базировался в Эр-Рияде, которым управлял принц Салман. Лучше было отдать его сыну 250 тысяч долларов, чем столкнуться с проблемами, которые могли возникнуть в случае отказа. С аналогичной просьбой Мухаммед обратился к Фагду Аль-Абейкану, семье которого принадлежала производственная компания, расположенная в Эр-Рияде. Только на этот раз Мухаммед просил уже 500 тысяч долларов. Промышленнику, как и многим другим, пришлось раскошелиться. Все полученные деньги молодой принц вложил в акции в США, а когда через несколько лет в Саудовской Аравии тоже открылась биржа Тадавул, он начал играть на ней. Любому члену семьи Аль-Сауд было бы нетрудно заработать деньги на родной бирже, потому что на ней торговались акции немногих компаний, большинство которых к тому же зависело от государства, а тот, кто ежедневно бывает при дворе, не может не знать планов людей из высоких кабинетов. Кроме того, Мухаммед начал создавать бизнесы и выкупать доли в уже существующих. Он основал компанию, занимающуюся вывозом мусора, и несколько агентств недвижимости, которые назвал в честь живописной горной гряды Тувайк. В конце концов, он выкупил доли в более чем 10 саудовских компаниях, которыми управлял от своего имени, что в Саудовской Аравии бывает очень редко, так как там влиятельные люди предпочитают управлять большими состояниями через доверенных лиц или заключая конфиденциальные договоренности. Прозрачность финансов Мухаммеда говорила одновременно и о его серьезности, и о его наивности. Согласно данным реестра юридических лиц, Мухаммед и его полнокровные братья владеют долей акций высокотехнологичной компании, которой саудовское правительство выдало лицензию на проведение широкополосного интернета. Они также являются совладельцами акваферм, строительных компаний, ресторанов и компаний, торгующих товарами широкого потребления. Они выкупили бизнес-парк в Эр-Рияде, им принадлежит холдинговая компания, которая отправляет нуждающихся в трансплантации органов саудовцев в больницу штата Луизиана в США. Мухаммед занялся и строительным бизнесом. Его отца, губернатора Эр-Рияда, постоянно беспокоила одна проблема. В провинцию стекались огромные суммы, на которые члены королевской семьи и предприниматели скупали пустующие земли вокруг Эр-Рияда, но вместо того, чтобы использовать их, просто владели ими, рассчитывая со временем продать дороже. Зная проблемы отца, Мухаммед решил заняться строительным бизнесом. Он начал заключать сделки с богатыми землевладельцами. Принц предлагал им отдать часть земель под застройку, которой занимались назначенные им строительные компании. По завершении строительства собственники земли и застройщики становились совладельцами возведенных объектов, а Мухаммед получал комиссионные. План принца сработал, потому что, во-первых, в стране был высокий спрос на жилье, а во-вторых, ни один владелец земли или застройщик не мог отказать сыну губернатора Эр-Рияда. Аналогичную схему принц позже попытается использовать на более высоком уровне. Добившись успеха на родине, Мухаммед решил заняться налаживанием связей за рубежом. Он знал, что принцы, занимающие в семье более высокое положение, имели возможность получать разведданные, доступ к которым для него был закрыт. Такое положение дел его не устраивало, и он решил создать собственную сеть по сбору данных. Примерно в 2006 году Мухаммед связался с Центром передовых исследований в области обороны, расположенным в Вашингтоне мозговым центром, по данным из публичных источников, отслеживающим незаконные финансовые сделки, и предложил руководителям организации построить для него частный аналитический центр, но получил отказ. Примечание. Центр передовых исследований в области обороны. Center for Advanced Defense Studies. Американская некоммерческая исследовательская организация, занимающаяся анализом данных по глобальным конфликтам и проблемам транснациональной безопасности. Мухаммед познакомился с иностранными предпринимателями, которых приглашал к себе его отец. Гости вели с Салманом и его окружением задушевные беседы о жизни и философии. Принц, который к тому времени уже был высоким молодым человеком, обычно сидел в стороне и внимательно слушал, не вмешиваясь в разговор. Лишь изредка он присоединялся к беседе и рассказывал о прочитанных книгах по истории или религии. Во время одного такого разговора в Париже речь зашла о природе космоса и Бога. Мухаммед сразу вступил в разговор и неожиданно для всех процитировал отрывок из Корана. Кстати, тогда он уже был женат на своей двоюродной сестре Саре бинт Машур, которая сразу начала рожать ему детей. В 2021 году у молодого принца было уже 3 сына и 2 дочери. Благодаря изучению истории Мухаммед начал смотреть на мир как на арену вечного противоборства разных сил. Его возмущала мысль о том, что какая-нибудь страна, например, США, может управлять Саудовской Аравией так, как в прошлом европейцы управляли своими колониями. Ему, видимо, нужен враг, поэтому он смотрит на Запад как на Рим, Византию или Османскую империю, поделился с нами один из приближенных Мухаммеда. По его словам, в начале 2000-х годов принц сказал ему, что западные страны не очень хорошо относятся к Саудовской Аравии. Из-за таких представлений Мухаммед, который, кстати, не владеет иностранными языками, больше похож на настоящего саудовца, чем его американизированные старшие братья. Однако ему удается очаровывать даже людей с противоположными взглядами. Один американец, с которым мы беседовали, сказал, что Мухаммед обладает магнетизмом. Нашему собеседнику нравилось с ним общаться. По его мнению, Мухаммед добивался преданности благодаря своим амбициям, влиянию отца и, что более важно, непревзойденному умению делать так, чтобы люди, которые подпадали под его влияние, ощущали себя избранными. Используя свою харизму для достижения успеха в бизнесе, Мухаммед с помощью посредников убедил компанию Verizon, американского гиганта мобильной связи, построить на территории Саудовской Аравии инфраструктуру для внедрения в стране оптоволоконной связи. В результате заключенной еще в 2008 году сделки Verizon приобрела миноритарный пакет акций в совместном предприятии, крупнейшим совладельцем которого в дальнейшем стала одна из компаний Мухаммеда. Для закрытия сделки юридический отдел фирмы, который тогда возглавлял Уильям Барр, направил в Саудовскую Аравию юриста Крейга Салимана, ныне главного юрисконсульта компании. Мухаммед и Салиман закрыли сделку, а Барр позже стал генеральным прокурором США. Сделка с Verizon благотворно сказалась на репутации Мухаммеда. «Мой сын заработал миллионы для нашей семьи», — хвастался Салман одному из своих гостей после закрытия сделки. Правительственные чиновники тоже были довольны. Их давно беспокоило отставание Саудовской Аравии от региональных конкурентов в сфере оптоволоконной связи. Но Мухаммед тогда был слишком молод и неопытен. Его компания не обладала возможностями, необходимыми для управления совместным предприятием. Примерно через 2 года после заключения договоренности с принцем, Verizon ушла из Саудовской Аравии, списав все инвестиции на убытки. Местные предприятия Мухаммеда были более успешными. Они быстро начали приносить ему миллионы долларов, которые не только успокаивали его, но и пополняли его мошну. Доходы позволяли осыпать золотом представителей влиятельных племен и исламских деятелей. Их поддержка была необходима его клану, если он хотел сделать Салмана королем. Однако вскоре была инициирована проверка рыночных ухищрений Мухаммеда. Ему тогда не было и 30 лет. Регулятор счел некоторые операции сына Салмана и нескольких других принцев сомнительными. Те проводили очень выгодные операции, используя, как подозревали, инсайдерскую информацию. Случайностей тут быть не могло. Они явно узнавали о трендах фондового рынка раньше других участников торгов. Сильнее всего от этих сделок страдало государство. Регулятор, управление рынков капитала Саудовской Аравии, тогда возглавлял Мухаммед аш-Шейх. Именно он взялся за расследование махинаций принцев. В ходе допроса Мухаммеда он установил, что виноват был не принц, а трейдер, заключавший сделки от его имени. Аш-Шейх посоветовал принцу вложить деньги в инвестиционный фонд. Этот инцидент возмутил короля Абдалу настолько, что он даже решил выпустить специальный указ, в котором говорилось, что законам рынка должны подчиняться даже принцы. Имя Мухаммеда нигде не прозвучало, но из-за спекуляций на бирже его влияние в семье ослабло. Аш-Шейх, глава управления рынков капитала Саудовской Аравии, в прошлом юрист White & Case, произвел на Мухаммеда сильное впечатление. Мало того, что он говорил с принцем строго, но уважительно, так он еще и избавил его от неприятностей. Более того, Аш-Шейх ставил закон выше статуса, что было отклонением от традиционного представления, что властям виднее. Кроме того, глава саудовского регулятора рынка ценных бумаг получил образование в Соединенных Штатах и имел опыт работы во Всемирном банке. Мухаммед увидел в Аш-Шейхе будущего сильного союзника. На дворе стоял октябрь 2012 года. Мусульманский проповедник Салман Аль-Ауда не знал, что и думать о молодом принце, сидевшем напротив него в гостиной его дома. Он даже не знал, зачем вообще Мухаммед ибн Салман, о котором Аль-Ауда слышал лишь то, что это какой-то незначительный принц с неопределенным влиянием при дворе, решил наведаться к нему в гости. Проповедник уже давно вежливо закончил бы эту странную встречу, но около года назад он проявил к Мухаммеду неуважение, когда тот на одной свадьбе выразил желание поговорить с ним, а игнорировать сына наследного принца, каким бы назойливым он ни был, плохая идея. И вот Мухаммед сидит на диване в гостиной Аль-Ауды и, попивая кофе, приводит хозяину, одному из известнейших в мире имамов, с 13 миллионами подписчиков в Твиттере, примеры из всемирной истории. Молодой принц говорит, что думает об исламе, лидерах арабских стран и как, по его мнению, следует править страной. Поначалу суждения Мухаммеда показались Аль-Ауде поверхностными, как у выпускника университета, редко посещавшего библиотеку и никогда не выезжавшего за границу. Но вдруг принц сказал нечто такое, что заинтересовало имама. «Я стараюсь учиться у Макиавелли», — заявил принц. Аль-Ауда ничего не ответил. Попытки Мухаммеда завоевать уважение, не выпячивая свой статус, а демонстрируя свои знания, произвели на имама впечатление. Но направление речи молодого человека встревожило его. Принц цитировал государя. Это значило, что королевство и самого Аль-Ауду ждут неспокойные времена. К тому времени Мухаммед, которого из-за богатырского сложения, взрывного характера и взъерошенной бороды враги стали называть «медведь-одиночка», имел в королевской семье репутацию человека жесткого. Если верить одной часто рассказываемой истории, которую, впрочем, вечно перевирают, Некоему местному чиновнику, отказавшемуся предоставить Мухаммеду право на владение лакомым земельным участком, принц послал пулю в конверте. После этого случая принцу дали еще одно прозвище – Абу Расаса, то есть отец пули. Из-за своего подхода к выполнению служебных обязанностей Мухаммед заработал репутацию грубияна, неуважающего даже родственников. Например, однажды он заявился во дворец своей тетки, одной из жен покойного короля Фагда. Ко дворцу также подъехало несколько автобусов с работниками-филиппинцами. Принц сказал родственнице, что ее выселяют из имения, которое теперь будет использоваться для других целей. Он заявил, что если она не покинет свой дом до полуночи, во дворце отключат электричество. В контексте саудовских культурных норм, требующих особого уважения к возрасту и социальному положению человека, этот поступок молодого принца выглядел просто чудовищно. На посиделках глубоко за полночь обеспеченные саудовцы любят подтрунивать над происхождением Мухаммеда, отмечая, что свои странности он мог унаследовать от матери, в которой течет кровь бедуинов. Фагда происходит из племени Аджман, живущего на северо-востоке страны. Самый известный представитель ее рода – Ракан ибн Хитлаян, почтенный воин, живший еще во времена Османской империи. С другой стороны, по линии отца у Мухаммеда тоже были выдающиеся предки. Его дед Абдул-Азиз, отважный гигант под 2 метра ростом, прославился как непревзойденный воин пустыни. В Мухаммеде смешалась кровь 2 великих родов. Конечно, все это не более чем досужие домыслы, но позже они пригодятся для красивой легенды о принце-реформаторе, предназначенной для молодежи, поддерживающей Мухаммеда, который в своей политике делает особый упор на молодых людей. В общем, саудиты начали считать Мухаммеда амбициозным, самоуверенным молодым человеком, которому покровительствует его всемогущий отец принц Салман. В 2011 году скончался брат Салмана, султан, на протяжении 48 лет возглавлявший Министерство обороны. Салман сразу занял его пост, что привело к серьезному перераспределению влияния в семье. Пока султан был министром, влияние его клана значительно усилилось, доходы быстро росли. Назначение на этот пост Салмана означало, что у и без того влиятельного принца будет еще больше власти. Действительно, вскоре после вступления в должность он сделал своим заместителем сына, Мухаммеда. Мухаммед, которому тогда было 20 лет, сразу же начал диктовать свои условия принцам постарше, получившим воинские звания десятки лет назад. В числе прочих досталось сыновьям предыдущего министра обороны и короля Абдалы. Однажды принц даже перешел границы дозволенного. Он начал отчитывать двоюродного брата, Халида ибн Бандара, который не только довольно давно получил звание генерала, но был на 30 лет старше Мухаммеда. Халид попал в опалу из-за того, что отказался выполнить приказ молодого принца. Незадолго до этого 4 высокопоставленных офицера, все 4 принцы, один из них и вовсе сын короля Абдалы, из-за Мухаммеда подали в отставку. Король понимал, что молодого выскочку нужно поставить на место. Он пригласил его на свою дачу в Танжере. Однако, когда Мухаммед приехал, Абдалла решил не устраивать ему разнос лично, как бывало раньше, а поручить это главе королевской канцелярии Ат-Тувейджри. Для молодого принца это было неслыханное оскорбление. Кто такой Ат-Тувейджри по сравнению с Мухаммедом? Слуга, которому и стоять рядом с принцем не дозволено, а он осмеливается ставить на место внука великого Абдул-Азиза. Вернувшись в Эр-Рияд, Мухаммед рассказал обо всем отцу. Салмана, наследного принца и к тому же начальника сына, такое проявление неуважения возмутило даже сильнее, чем Мухаммеда. Он позвонил Абдале и сказал, что Мухаммед действовал по его поручению, и что если королю что-то не нравится, Салман может немедленно подать в отставку. Абдалла сдал назад, и Мухаммед остался на своем посту. Проводя дни напролет в меджлисе отца, Мухаммед видел изнанку саудовской власти. Он понял, что Салман уязвим, и решил, что должен защитить его и свой клан. Салман, которому тогда уже было за 70, являлся престолонаследником, но мог не дожить до освобождения престола, потому что у него, как и у Абдалы, было больное сердце. Более того, после операции на позвоночнике у него развилась зависимость от обезболивающих. Из-за приема препаратов он становился раздражительным и рассеянным. Именно эти черты его характера Ат-Тувейджри и его союзники попытаются использовать против Салмана за несколько месяцев до смерти короля Абдалы. Мухаммед решил избавить отца от лекарственной зависимости. Он постоянно был рядом и давал ему таблетки, с виду такие же, как те, которые Салман принимал уже много лет, но с низким содержанием активного вещества. Буквально за несколько недель принц вытащил отца из затянувшейся депрессии. Теперь отец и сын, которые и раньше были очень близки, проводили все время вместе, обсуждая проблемы страны и разрабатывая планы их решения. «Не заметил ничего нового в наследном принце?» — спросил как-то Мухаммед у старого друга семьи. «Заметил», — ответил тот. «Принц перестал постоянно орать на меня». Лицо Мухаммеда озарила его фирменная улыбка с прищуром. Иностранцы начали замечать почти неизвестного им, но явно амбициозного представителя династии Аль-Сауд только в 2011-12 годах. Так, 21 марта 2011 года газета Gulf States Newsletter, выпускаемая для узкого круга лиц бывшими дипломатами, разведчиками и прочими любителями слежки за принцами, писала, что Мухаммед курировал торжественную церемонию Национальной ассоциации офицеров в отставке, проводившуюся в столице королевства. Отец принца тогда еще был губернатором Эр-Рияда. «Принц, ранее не привлекавший к себе внимания, стал все чаще появляться на публике», — писала другая газета. «Сторонние наблюдатели отмечают, что принц Мухаммед чрезвычайно амбициозен, что он хочет стать губернатором и войти в правительство». Амбиции принца касались в основном экономической сферы. Мухаммед верил, что, пробуя свои силы в бизнесе и биржевой торговле, он накопил огромный опыт. Кроме того, он сформировал команду отличных экономистов, бизнесменов и юристов. На многочасовых совещаниях рождались идеи, которые должны были лечь в основу его плана реформирования государства до 2030 года, сокращенно называемого «Видение 2030». За 20 лет принц хотел избавить королевство от зависимости от экспорта нефти. Не все идеи были инновационными, но в контексте страны, не приемлющей новшеств, они казались поистине революционными. Саудовская Аравия всегда упорно противилась переменам, даже рабство там отменили лишь в 1962 году, когда на саудовцев надавил президент США Джон Кеннеди. В качестве эксперимента Мухаммед решил основать некоммерческую организацию, для чего не требовалось чьё-либо согласие. Свою затею он рассматривал как попытку создать в стране новую современную структуру. Организацию он назвал «Фонд Мухаммеда ибн Салмана ибн Абдул-Азиза», сокращенно MISK или МИСК. Чтобы избежать повторения прошлых ошибок, он на конкурсной основе отбирал консультантов, помогавших создавать фонд. Западные компании мгновенно ухватились за эту возможность. Мухаммед также решил объединить усилия с богатым двоюродным братом Аль-Валидом ибн Талалом. В 2012 году Аль-Валид написал письмо на имя главы королевской канцелярии Халида ат-Тувейджри. Принц указывал, что Саудовская Аравия неудержимо катится к кризису. Цены на нефть в то время были высоки, но даже это не спасало бюджет королевства, обремененный огромными расходами на субсидии и выплаты населению. Медицина в стране в основном бесплатная. Образование за границей оплачивается государством, граждане получают деньги за каждого ребенка. Более того, жители Эр-Рияда могут не экономить воду в своих домах, она почти ничего не стоит. А между тем, Саудовская Аравия занимает одну из первых строк в рейтинге стран, страдающих от нехватки питьевой воды. Королевство ежегодно пресняет 1 200 000 000 кубических метров морской воды, больше, чем любая другая страна. Население постоянно росло, соответственно, росли и расходы на его содержание, а между тем в мире все чаще звучали тревожные заявления о сокращении потребления нефти. Что ждет королевство, если цены на черное золото упадут? Катастрофа. Чтобы ее избежать, Аль-Валид предлагал диверсифицировать активы Саудовской Аравии, начать инвестировать в солнечную и атомную энергетику, а часть прибыли от продажи нефти вложить в экономики других стран, чтобы максимально разнообразить источники доходов. Для реализации этих идей Аль-Валид хотел сделать суверенный фонд Саудовской Аравии, игравший роль государственного биржевого брокера, мощным инструментом управления инвестициями, обеспечивающим вложение саудовских нефтяных доходов в другие секторы экономики. Такую инвестиционную стратегию уже использовали соседние страны – Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт. Аль-Валид изложил свой план на встрече с высокопоставленными принцами и чиновниками. «Я поддерживаю Аль-Валида», — сказал Мухаммед. На следующей встрече они уже вместе представили свои соображения королю Абдале. Однако король и его советники отнеслись к планам скептически. Изымать деньги из нефтяной отрасли и вкладывать их в другие секторы — шаг очень рискованный, а саудиты терпеть не могут рисковать. Поэтому в Саудовской Аравии еще ни разу не делали ничего подобного. Более того, суверенный фонд был похож на обжитый молью заброшенный чулан, в котором хранятся забытые инвестиции в местные компании, зачастую принадлежащие друзьям королевской семьи, получающим из фонда своего рода финансовое вспомоществование. Сама мысль о том, что фонд может стать инструментом управления инвестициями мирового класса, казалась фантастической. К тому же старая гвардия считала, что мир никогда не откажется от нефти. К этому времени Мухаммед сблизился с турки Аш-Шейхом, полицейским чиновником, молодым человеком на несколько лет старше его, любителем роскошных автомобилей и дорогих часов. Турки происходят из династии Аш-Шейх, представители которой являются прямыми потомками основателя ваххабизма, жившего в XVIII веке. В начале 2015 года, когда Салман взошел на трон, в правительстве сразу начали прислушиваться к предложениям его сына. Буквально через день после похорон короля Абдалы Мухаммед взял в свои руки управление королевской канцелярией. В 4 утра он разослал высокопоставленным чиновникам и предпринимателям приглашение на совещание, назначенное на тот же день. На совещании принц, в числе прочего, спросил у присутствующих, что они думают о рисках, связанных с изменением структуры управления страной. Мухаммед хотел избавиться от огромного количества комитетов и других структур, которые долгие годы помогали Абдале. Некоторые эксперты предложили проводить реформы постепенно, чтобы было легче справляться с непредвиденными трудностями. «Чепуха», — отмахнулся Мухаммед, — «если план правильный, мы приступим сегодня же». Через неделю после восшествия Салмана на престол Мухаммед возглавил Совет по делам экономики и развития, одну из двух новых правительственных структур, контролирующих практически все аспекты жизни королевства. Таким образом, принц получил карт-бланш на радикальную перестройку финансовой системы страны и корректировку стратегии ее развития, несмотря на то, что окружил себя советниками, не имевшими опыта работы в правительстве, которым говорил, что готов выслушивать их соображения хоть до ночи. Через 2 месяца принц превратит суверенный фонд Саудовской Аравии в орган, который откроет его стране путь в мир глобальных инвестиций и станет драйвером многих его реформ, а в апреле возглавит компанию Saudi Aramco, главный генератор доходов королевства, и станет владельцем крупнейшей и самой прибыльной компании в мире. Первое, чем занялся Мухаммед, добравшись до высоких постов, попросил Международный центр изучения общественного мнения собрать данные о том, что о его королевстве думают за рубежом. Прежде всего, принца интересовало негативное отношение к его родине. Результаты опросов ни для кого не стали сюрпризом. Респонденты считали Саудовскую Аравию закрытой страной, в которой готовят террористов. Страной, где нет кинотеатров и других увеселительных заведений. Страной, где женщины лишены прав и так далее и тому подобное. Чтобы улучшить имидж страны, Мухаммед создал специальную рабочую группу, которая должна была представить конкретный план действий, нацеленных на решение проблем. Он сказал помощникам, что Саудовской Аравии пора стать равноправным членом мирового сообщества. Принц неустанно повторял: «У страны есть все, чтобы стать великой державой с сильной, независимой от нефти экономикой». Но важнее всего было то, что король Салман объявил об исключении из очереди на престол своего брата Муркина. Наследным принцем стал Мухаммед ибн Наиф, а своего сына Салман назначил следующим в очереди на престол. Теперь у Мухаммеда ибн Салмана была настоящая власть. Эти перестановки сильно обеспокоили его двоюродных братьев, видевших, что Саудовская Аравия вступает в новую эпоху, в которой все будет так, как хочет Салман. И если Мухаммед пойдет по стопам отца, эта эпоха может продлиться несколько десятилетий. Описанные ранее события остались почти незамеченными широкой публикой. В газетах было лишь несколько громких заголовков, но это не отменяет того факта, что страна столкнулась с подобным впервые. Теперь Мухаммед был следующим в очереди на престол за наследным принцем. Он командовал саудовскими вооруженными силами и владел крупными нефтяными месторождениями. Это означало, что он может воплощать в жизнь любые свои идеи.